Глава 13. Зона. Перун. С каждым нашим шагом дверь, ведущая в лабораторию, открывалась все шире, и поток эфира, идущий из зала, становился все ощутимее. Часть бойцов осталось прикрывать проход, через который мы проникли на этот уровень, но звуки стрельбы воспринимались уже не так остро, как это было в шахте лифта. Да и вообще из зала, скрывающегося за дверью, увешанной многочисленными предупреждающими надписями, несло чем-то знакомым, даже родным. «Игорь, я туда не пойду. Не могу!» Сергей неожиданно стал как вкопанный, будто в невидимую стену уперся. Впрочем, я не сильно удивился, услышав его слова. На меня вновь накатило то ощущение, которое я испытывал при первом посещении зоны. А раз что-то подобное испытывал я, значит, и Сергей должен ощущать себя, как в первый раз. И действительно, несмотря на то, что парень стоял на ногах, я чувствовал, как ему некомфортно. Да и призрак от нас отстал. Он сейчас чуть ли не с начала коридора вытянул щупальца, чтобы доставать до бойцов, шедших подле нас. «Ничего страшного. Что-то мне подсказывает, что если там и будет драка, то в таком состоянии ты точно ничем не поможешь». Успокоил я товарища, который силился сделать очередной шаг. Даже ногу занес, но по итогу так и застыл в странной позе. «Так что лучше останься со своими бойцами». Судя по невнятному бульканью, раздавшемуся из-под шлема, Кабанов пытался что-то из-за упрямства возразить, но мозгами понимал, что помощник из него в данном случае будет никакой. «Ладно, только долго не задерживайся!» Наконец сдался парень и сделал шаг назад. «Если через полчаса не вернешься, я вызываю Меркулова, и он тут все с землей сравняет, и всех. Так что задерживаться не рекомендую». 40 минут. Я хлопнул парня по плечу. Вдруг удастся перекинуться парочкой фраз с кем-то из плохишей, а то и вовсе решить вопрос миром. После этих слов дверь открылась еще больше. Я смог разглядеть, что ее внутреннюю часть оплело множество фиолетовых корней. «Вот видишь, меня, похоже, даже приглашают», — указал я Сергею. «Так что все еще может закончиться обычной беседой. Зря я, что ли, обучался ораторскому искусству в академии?» «Ага, что-то вроде «кто к нам с мечом придет, тот ворала и получит». «Немного не так, но этот вариант мне тоже импонирует», — кивнул я. «Все, 40 минут и можешь вызывать кавалерию». «Уже 39», — хмыкнул Серега и, развернувшись, направился в сторону бойцов, продолжавших крошить прущую нечисть. Я уже, повернувшись в противоположную сторону, направился в зал. Пол коридора был под уклоном, так что даже не спеша я добрался до входа за считанные минуты. Стоило мне только поравняться с дверьми, как корни пришли в движение, стремясь вернуть их на прежнее место. Однако, заметив, что я не спешу входить, остановились. Я же, остановившись, окинул взглядом приличных размеров зал. Внешне он представлял из себя большую чашу, внутренние стенки которой делились ступенями. На самой верхней, где я сейчас находился, был лишь один вход. Чуть ниже, на второй и третьей ступенях, располагались многочисленные столы, заставленные всякой техникой. Еще ниже я смог разглядеть множество высоких резервуаров колб. Почти все из них были разбиты, и лишь в одном можно было увидеть человека. Впрочем, судя по тому, что сейчас человек полулежал, упершись головой в стеклянную стенку, мир живых он, к моменту моего появления, уже покинул. В самом же низу чаши располагалась колба побольше, даже скорее целый бассейн. Мне с моей высоты было видно, что внутри нее находилась жидкость темного, почти черного цвета, которая не прекращала бурлить ни на секунду. «Есть кто дома?» — произнес я, включив внешние динамики шлема. Однако, несмотря на то, что сказано это было негромко, акустика в помещении оказалась на высоте, и я даже эхо услышал. И вот вместе с эхом моего голоса в зале началось шевеление. Из-под столов стали выползать тонкие побеги. Первые секунды они тыкались в разные стороны, но после, словно придя в себя, стали занимать места на стульях и креслах, постепенно принимая человеческие обличия. Я даже увидел, как у сидящей подле прохода женщины появилось подобие волос, разве что цвета они были фиолетового, и выглядели весьма своеобразно, напоминая живущих своей жизнью фиолетовых червей. «Домом это несколько трудно назвать». По залу пронесся тихий шепоток, который с каждой секундой звучал все громче и громче. Тем временем внизу, в резервуаре, бурление резко прекратилось. Лишь один пузырь отказывался лопаться, а наоборот рос в размерах, постепенно нависая над бассейном. «Согласен, обстановка тревожно-унылая», — ответил я, шагая по ступеням вниз. И так было понятно, откуда исходит этот громкий шепот. Буквально выросшие за своими рабочими местами люди ртов не имели, да и вели себя так, будто меня здесь и не было вовсе. Кто-то ерзал на стуле, кто-то стучал по клавишам, а некоторые и просто дергались, словно в этот самый момент их протыкали чем-то острым. Пройдя мимо мертвых ученых, дошел до кольца, на котором располагались треснувшие колбы. На несколько секунд задержал внимание на трупе, с некоторым облегчением отметив про себя, что это все же не ребенок. Скорее, миниатюрная копия взрослого человека с чертовски знакомым лицом. «Узнал?» Вытянувшаяся из бассейна капля изогнулась дугой и уперлась в чистый пол. Если не считать за мусор клочки мелкой травы, напоминающей газонную и растущей прямо на бетонной поверхности. «Кого именно? Его или вас?» Переведя взгляд с не до конца сформировавшегося тела Кузнецова на застывшую каплю, спросил я. Жидкость треснула пополам, и передо мной предстал седой мужчина в темно-сером деловом костюме, черной рубашке с темно-красным галстуком и в черных лакированных туфлях. Последние приобрели свою форму ровно за секунду до того, как их подошвы коснулись пола. «Неприятная процедура, хочу вам сообщить, Игорь Владиславович», дернув головой, сообщил граф Такео Накана. Остатки капли втянулись обратно в бассейн, оставив тонкое связующее щупальце в районе затылка мужчины. «Какая именно? Убийство людей или предательство, вскормившей вас империи?» «А, сарказм, понимаю», — улыбнулся граф, демонстративно щелкая пальцами. Тут же ближайший труп поднялся со своего места и со скрежетом, волоча по полу кресла, потащил его ко мне. Второй же мертвец с пустыми руками направился в сторону Накана. «Присаживайтесь, прошу», — граф указал на поставленное рядом со мной кресло, а сам уселся на изогнувшегося и одервеневшего в невероятной позе человека. «Спасибо, но я, пожалуй, постою», — покачал я головой. «Впрочем, раз вы так любезны, я бы не отказался, чтобы вы приказали своим рабам поумерить пыл и прекратить атаковать людей, что пришли со мной. К сожалению, с этим есть некоторые трудности, Игорь Владиславович. Видите ли, эти рабы, как вы их именуете, побочный эффект от процессов, запущенных моим... коллегой. Да, именно коллегой, так, наверное, будет вернее всего сказать. И обратить их вспять будет пустой тратой сил, уж извините». Мужчина закинул ногу на ногу и поднес правую руку ко рту, в котором неожиданно оказалась сигарета. Обычная такая, бело-желтая, с алым огоньком на конце и тянущимся к потолку дымком. Я внезапно ощутил запах сигареты и непроизвольно поморщился. И это с учетом того, что изрядно побитый доспех до сих пор был герметичным. «Ох, простите, привычка, от которой, похоже, невозможно избавиться». Сделав глубокую затяжку, граф разом выкурил сигарету до самого фильтра, а потом ловким щелчком отправил бычок в полет. Правда, пролетел тот считанные метры, а после попросту растворился в воздухе. Проводив взглядом бычок до момента его исчезновения, вынул из разгрузки уже опустевший пистолетный магазин и кинул им в графа. Пластиковая приблуда ударила мужчину в грудь, а после с пустым грохотом проскакала по бетонному полу, пока не застряла в траве. «Не голограмма», — констатировал я и пожал плечами в ответ на недоумевающее лицо Накана. «Хм, да. А ведь могли бы и просто спросить, Игорь Владиславович. Кажется, мое поведение слегка сбило с толку графа. Знаете, как-то не привык доверять людям, которые из других людей делают что-то подобное». Я кивнул в сторону продолжавших изображать жизнь трупов. «Вы просто не обладаете всей полнотой информации». В руках Накана вновь появилась сигарета, но в этот раз он не спешил ее выкуривать. Однако, на ваше счастье, прежде чем мы решим, чем же закончится наша встреча, я готов поделиться теми бесценными знаниями, которые обрел за последнюю неделю. С чего бы такое щедрое предложение человека, желавшего убить меня и ради этого поджегшего всю столицу? Не то, чтобы я прям желал этого. Скорее, мне поставили условия. Либо я, либо вы. И, как понимаете, ответ тут был очевиден. Естественно, он оказался не в вашу пользу. Граф доброжелательно улыбнулся, словно говорил не о моей жизни, а о простейшей сделке, на вроде купи-продай. А теперь что-то изменилось между вами и Кузнецовым. Я скорее утверждал, чем спрашивал, обернувшись на лежащее тельце в разбитой капсуле. Пускай оно и лежало, скрючившись, но лицо я рассмотреть успел и узнал в нем точную копию постоянно улыбающегося парня, вечно крутившегося вокруг моей сестры. В ответ на мои слова граф напрягся и натурально принюхался, а после расплылся в еще большей улыбке. «Понятно. Встретились с Нуат». Увидев недопонимание на моем лице, Накана продолжил. «Аншихи где? Чья? Михаил?» «Мол...» «А, по глазам вижу, что в этот раз он предстал перед вами под личиной Михаила. Длинные волосы красного цвета, парочка шрамов на лице, волевой подбородок. Любит менять облик и загадочно молчать. Предельно точное описание». Кивнул я, не видя смысла что-то скрывать. «Занятное существо, но о нем ничего не расскажу». Накана развел руками, словно извиняясь. «Единственное, рекомендую в будущем как можно реже с ним сталкиваться и дел никаких не вести. Он может рассуждать о всеобщем благе, но действует лишь ради блага определенных личностей». «Как вы?» «Стоять мне надоело, однако в кресло садиться не собирался. Вряд ли бы оно выдержало мой вес и вес брони, так что, поднявшись немного по лестнице, уселся на ступеньку. Живое кресло Накана, перебирая руками и ногами, быстро сократило дистанцию между нами, и мы вновь оказались графом на расстоянии, комфортном для общения. Все в этом мире, не только в этом, преследуют собственные интересы». Не стал отрицать Накана. «Так вот, касаемо моего обещания поделиться с вами информацией. Сейчас я расскажу почти все, что знаю, и после этого у вас будет выбор. Банальный, но оттого не менее интересный. Либо мы заключаем сделку, либо вы отказываетесь и умираете». «Тоже попросите кого-нибудь убить?» — хмыкнул я. И судя по тому, что Накана вместо ответа молча сделал затяжку, попал в яблочко. «Серьезно, что ли? А другие квесты в этом мире подразумеваются? Ну там, посадить 1000 деревьев, вырастить 1000 сынов, 10 городов построить, в конце концов». «Для таких, как вы?» — хмыкнул Накана, и белки его глаз стали фиолетовыми. «Вряд ли. Ваш предок запустил определенные механизмы, и теперь вы пожинаете последствия его действий, как и все мы. Так что с пути насилия и боли вам не свернуть. Любят же все бочку катить на мою родню. Так же, как убеждать меня в том, что я чего-то не могу», — вздохнул я. «Ладно, потенциальную жертву обсудим позже. А то вдруг выяснится, что вся ваша информация выеденного яйца не стоит, и проще убрать вас, чем выполнять очередной заказ. Итак, работодателей у меня на одного больше, чем хотелось бы». «Резонно. Так с чего бы мне начать?» — кивнул Накана и сформировал из воздуха очередную сигарету, от дыма которой у меня изрядно запершило в носу. «А я ведь уже второй раз прогнал самодиагностику брони, и система буквально клялась, что герметизация не нарушена. Например, где сейчас находится наш общий знакомый? И что между вами произошло?» — подсказал я сидящему передо мной монстру. То, что валяющийся в колбе коротышка и был настоящим Кузнецовым, я сильно сомневался. Не бывает таких подарков от судьбы. Глаза у Накана так и не вернулись к прежнему состоянию, да и костюм стал потихоньку сливаться с кресла человеком, что выглядело довольно отталкивающе. «Илья, на данный момент прихватив с собой 50 одаренных, движется к лифту в надежде навести суету на орбитале и вернуть то, чего, как он считает, его лишили», — ответил Накана. «Значит, сообщение между Перуном и орбиталом заработало?» — — удивился я. «В какой-то степени оно и не прерывалось», — произнес Накана и, как-то совсем постарчески вздохнув, сформировал в руке кружку. В воздухе отчетливо запахло кофе. «Эфир же! Он ведь везде!» Произнеся это слово, граф с видимым удовольствием отхлебнул черную жижу. «Едва планету и станцию соединила тонкая струна лифта, как то, что вы называете эфиром, проникло на орбитал. И с того момента связь была непрерывна, хоть и невидима. А с началом инцидента она лишь приобрела физическое воплощение. И умея управлять этим воплощением, преодоление даже столь значительного расстояния не представляется чем-то слишком сложным. Было бы желание. А у Ильи, как я посужу, оно имеется. Как и у вас, Игорь Владиславович», — кивнул Накана. «Но об этом чуть позже, так как это будет входить в часть сделки. Ну а пока игра, вопросы и ответы». «Ладно. Тогда что же такое на самом деле эфир? Явно не то, о чем мы читали в учебнике». «Раньше я считал, что это дар богов, ну, или вселенной, что позволило человечеству шагнуть за свои пределы. Сейчас же я знаю, что это не более чем инструмент. И инструмент, созданный не нами и не для нас», — покачал головой Накана. «Наши же с вами предки, будто те обезьяны с гранатой, нашли интересную штуку и пытаются ее приспособить, куда только можно. Дайте догадаюсь, чеку уже выдернули. Если следовать вашим ассоциациям, не только выдернули, уже и капсулу рванул. Осталось только взрывчатому веществу сдетонировать». Накана затянулся сигаретой и поставил кружку на подставку из сжатых пальцев человека, на котором он сидел. «Считайте Перун, как и остальные 7 подобных планет, этакой связкой гранат, которая вот-вот рванет. Да так что никто не уцелеет. Вот давайте спешить не будем. До других планет далеко», — отмахнулся я. «Пока меня интересует Перун и все, что с ним связано. Не хочу торопить, но время не резиновое. Если ходить вокруг да около, сюда могут пожаловать изрядно раздраженные парни в тяжелых доспехах и с не менее тяжелым вооружением». «Согласен. Разговор выходит несколько за рамки планируемого. Однако вы последний человек, с кем я разговариваю в таком виде. Так что позвольте старику немного побаловать себя. Тем более для этого есть возможность», — произнес Накана. Слушая графа, я посмотрел на таймер. С ним тоже творилось что-то странное. Субъективно наш разговор шел уже минут 20, но время на экране визора показывало, что прошло не более 5. «Однако вернемся к делам земным, а именно то, что вам стоит знать, чтобы уцелеть в ближайшее время», — тем временем продолжал Накана. «Для начала, Перун, как вы уже поняли, необычная планета. Я бы назвал ее планетой Раем. Ведь именно такой планировали ее сделать первые поселенцы. Здесь должны были исполняться любые желания. Хочешь летать — пожалуйста, дышать под водой. Да ради богов. Создавать океаны и горы мановением руки. Легко, лишь подумай об этом». «Недосягаемый технологический уровень», — покачал я головой. «Терраформирование, конечно, сейчас движется 7-мильными шагами, но уж точно не до такой степени. И уж точно не сотни лет назад». «Так я и не говорю про людской род», — благожелательно ответил Накана. «Те, кто создал все эти планеты, жили очень давно. Еще до того, как наша праматерь, старая Земля, сформировалась. И эти создатели владели такими технологиями, которые нам и не снились. Например, эфир», — спросил я. «Именно, Игорь Владиславович», — довольно произнес Накана. «Это поле, существующее вокруг нас, отзывалось на пожелания тех существ, мгновенно исполняя их. Что-то вроде гигантского компьютера размером с планету. Предположим, индивид желает что-то сдвинуть с места, и этот могучий искусственный разум воспринимает команду и направляет эфирную энергию на этот предмет». «А раз они исчезли, почему этот компьютер исполняет наши команды? Причем не только на Перуне и ему подобных планетах. Да и вообще, где эти самые могущественные существа?» «Насчет предтечей точной информации у меня нет», — пожал плечами Накана. «Из доступной мне информации известно лишь то, что, когда планета была обустроена, никто из них не прибыл. Перун пустовал тысячи лет, а его псевдоразум потихоньку сходил с ума, ведь его основной задачей было сохранение жизни создателей, потакание их хотелкам. А когда машина, пусть и чертовски умная, не может выполнять задачу, для которой она предназначена, начинают накапливаться ошибки, способные привести к весьма любопытным последствиям». Пока граф рассказывал, его очертания стали потихоньку плавиться, будто ему все труднее становилось держать привычную форму. Впрочем, голос собеседника оставался по-прежнему твердым, так что я старался на это не обращать внимания, превратившись в слух, дабы не упустить ни единой важной детали информации. «Смею предположить, что когда на какой-то из подобных планет, не обязательно, что именно на Перуне, приземлились наши предки, местный планетарный компьютер решил, что мы потомки предтечей, так сказать, решил немного подтолкнуть нашу эволюцию, наделив эфирным ядром», — произнес мужчина. «Тем самым давая возможность пользоваться эфирными способностями за пределами планет-убежищ». «Звучит неплохо», — ответил я. «Дополнительные возможности лишними не бывают». «Если только это твои способности», — невесело усмехнулся Накана. «В противном случае хозяева могут быть недовольны, что какие-то обезьяны пользуются их имуществом, да еще и ставя под угрозу Вселенную». «В смысле?» — нахмурился я. «Как я уже говорил, весь эфир связан друг с другом. Это словно безбрежный ртутный океан. Изыми из него каплю, и это будет незаметно. Верни ее обратно, и вся накопленная в ней энергия передастся всему этому океану. Ну или другому такому же». Кожа на лице графа повисла, но он, стряхнув головой, вернул ее обратно. «И чем больше людей снует между планетами, тем активнее сообщение между планетарными компьютерами. И перед инцидентом Навь забила тревогу. Непонятно, откуда объявились предтечи. И один из них настроен весьма враждебно». «Дьякон?» — произнес я первое имя, пришедшее на ум. «Дьякон!» — удивленно кивнул собеседник. «Похоже, я сегодня в ударе. Раз за разом удивляю странного графа». «Откуда вы про него знаете? Михаил предупредил?» «Ага», — кивнул я, надеясь, что Накана в своем нынешнем обличии не способен читать мысли. «Я так понимаю, именно на него был ваш заказ в обмен на предоставленную информацию?» «Да, вы должны задержать это существо, иначе никто из человечества не выживет. Ни на Перуне, ни на центральных мирах. Несмотря на всю их защиту. Ну, недооценивать людей как минимум глупо», — пожал я плечами, положив руку на эфес Аспида. «Кстати, про людей. А кто, собственно, вы?» «Я — это я. Граф Текео Накана, некогда верный подданный империи. И в то же самое время я теперь нечто большее», — усмехнулся мужчина, видимо, ожидавший этот вопрос с самого начала нашего разговора. «Перун — это планета возможностей, пусть и весьма извращенных. Кузнецов, сам того не зная, приоткрыл дверцу, которой я воспользовался, и получил то, о чем мечтал всю свою жизнь — силу, власть, могущество, потерю человечности», — ставил я, кивнув в сторону шевелящихся трупов. «Ступеньки к власти порой начинаются с куда более серьезных жертв», — отмахнулся Накана. «Я же перешел на следующую ступень, подарив Перуну всего жалкую сотню жизней, которые смогут теперь спасти куда больше разумных». «А, вот и мания величия подъехала», — фыркнул я. «Зря веселитесь, Игорь Владиславович», — осуждающе произнес собеседник. «Когда наступит конец империи, именно Перун станет той планетой, где укроются последние люди. И те жертвы, которые я сейчас принес, позволят им выжить под моей охраной. Я стану для них богом, что защитит от гнева посланника мира». «Вы так говорите, будто мне ни при каких обстоятельствах не победить этого дьякона», — произнес я. «Тогда в чем смысл нашего договора для вас?» «В том, что вы задержите предтеча, дав мне время набраться силы и закрыть Перун от его взора. А за это я позволю вашим близким укрыться на планете и пережить конец света. Под руководством человека, возомнившего себя богом. Звучит как чертовски плохая сделка. Я встал и положил вторую руку на другой меч. Либо так, либо смерть, Игорь. Кожаная маска окончательно упала на пол, обнажая череп с тремя глазами. Каков твой выбор, Исаев?